Цимле мог лишь изменить личность и достичь цели другими методами. Также он хотел нанести ответный удар Фэн Юи, Вэйли, Лютине и остальным. Этот план разгорелся, как искра. Внешний мир гораздо больше и гораздо интереснее Багрового континента, широко усмехнулся Цимле. Пристально посмотрев на Лютинь, он сказал: «Госпожа Лю, если ты заинтересована, в будущем я смогу показать тебе мир за пределами Багрового континента». «Брат, я действительно тобой восхищена», — взгляд Лютинь был полон тоски. Сюли прожил много лет и был отлично осведомлен о тайнах каждого континента. Информация, которую он предоставил, явно вызвала у Лютинь интерес и желание путешествовать по миру вместе с Цинле. «Я Тянь, посетил все основные континенты и никогда не думал, что успокоюсь. Но сегодня, госпожа Лю, как только я увидел тебя», — он твердо посмотрел на Лютинь, и в его глазах вспыхнул свет. Он мягко произнес: «Почему-то я вдруг захотел ради кого-то остановиться и остаться с тобой». «Брат, глаза Лютинь сверкали звездным светом. Ее разум казался слегка опьяненным, а выражение лица было практически таким же. Она не знала, что Фэн Юи и Вэйли, скрываясь в углу зала заседаний, тайно подслушивают их разговор. Услышав смелое и честное признание в любви и тяжелое дыхание Лютинь, Фэн Юи и Вэйли ощутили, как кровоточат их сердца, словно кто-то много раз ударил их клинком в живот. Обменявшись взглядом, они увидели лица друг друга, пугающие и искривившиеся. Они почти испугались собственных лиц. «Уже ночь, твое путешествие было длинным, и ты устала. Отдохни сегодня, а завтра мы продолжим разговор». Сердце Лютинь было потрясено, ее ум опустел. Цинле вдруг встал. Пристально посмотрев на нее горящими глазами, он вышел из зала. Лютинь охватило глубокое чувство потери. Цинле ушел, а она сидела в одиночестве, с потерянным видом. «Я Тянь, как в этом мире может существовать такой мужчина, который ввергает разум в хаос?» — пробормотала Лютинь. Ее взгляд был полон нерешительности, а ум был в смятении. Когда Цинле скрылся за дверью, Вэйли и Фэн Юи снова скрылись в тени угла. Они не смели двигаться, словно призраки, которые не могли выносить дневного света. Убедившись, что Цинле не вернется, Фэн Юи поколебался, а затем вышел из тени. Заставив себя успокоиться, он слегка кашлянул, чтобы привлечь внимание Лютинь. Затем он подошел к дверному проему и притворился, что проходил мимо. Он удивленно спросил: «Хаем, я Тянь ушел? Этот ублюдок действительно умеет притворяться». Вэйли до сих пор прятался в углу. Глядя на Фэн Юи, он подумал: «Только что твое искривленное лицо было более уродливым, чем мое. Теперь ты выглядишь как человек. Ты действительно обманщик. Фэн Юи, зачем ты сюда пришел?» — подняла взгляд Лютинь. Увидев его, она ощутила, что Фэн Юи почему-то ей не нравится. Она больше не относилась к нему хорошо. Она холодно спросила: «Ты закончил с делами семьи Фэн?» Лютинь стала прежней Лютинь. Ее выражение лица было гордым, а тон внушал людям, что она обладает более высоким статусом, чем они. Она была совсем другим человеком, не такой, как наедине с Цинле. Обо всем позаботился. «Я пришел спросить, довольна ли ты проживанием в этой резиденции?» Ее очистили. У Фэн Юи было прелестное выражение лица. Тон был нежным, а на красивом лице горела очаровательная улыбка. Однако в глазах нынешней Лютинь он был лишь игрушкой. Дело было не только в его низкой культивации. У него не было характера господина Эго, которым должен обладать мужчина. Нахмурив брови, она с явным нетерпением сказала: «Никаких проблем. Я сегодня устала и хочу отдохнуть. Если больше ничего нет, не беспокой меня. Сука, сука, сука», — ругался про себя Фэн Юи, глядя на нее. Его живот наполнило огнем гнева. Он долго слушал, как Лютинь хихикает, называет его братом Я и ведет себя чрезвычайно учтиво. Еще он знал, что когда Я Тянь ушел, Лютинь осталась сидеть в непонимании. Словно она хотела, чтобы Я Тянь остался, а их разговор длился всю ночь. «Почему, разговаривая с Я Тянем, ты была так счастлива? Ты даже не могла смотреть на него, желая большего. Я только что приехал, а ты устала и хочешь отдыхать, хотя я даже не закончил говорить. Ты не хочешь, чтобы я тебя беспокоил?» — жаловался про себя Фэн Юи, а выражение его лица было холодным. Однако вслух он сказать это не посмел. «Я сказала, что устала и хочу отдохнуть», — фыркнула Лютинь. Фэн Юи кивнул и слабо ей улыбнулся. Когда Фэн Юи развернулся, Вэйли заметил, что его выражение лица стало еще более пугающим и искривленным, чем прежде. Вдруг Вэйли понял, что Фэн Юй темный, порочный человек с острым умом. Внезапно он ощутил страх. Конкурируя с Фэн Юй за Лю Тинь, он на каждом шагу искал смерти. Когда Фэн Юй развернулся, Лю Тинь закрыла дверь изнутри. Пронзительный грохот закрытой двери был для Фэн Юй тяжелым ударом. В то же время, на другом конце города Цин Ле постучался к Лю Яню. «Брат Я, почему ты пришел ко мне?» Открыв дверь, Лю Янь непонимающе посмотрел на него. «Ты заблудился?» «Нет», слегка улыбнулся Цин Ле. «Я слышал, как мисс Лю сказала, что у вас есть уникальный шанс добывать духовные материалы, духовные травы и лекарства. Я интересуюсь этой областью, поэтому пришел, чтобы получить указания брата Лю. Надеюсь, брат Лю мне поможет. Госпожа ценит меня слишком высоко. Честно говоря, я ничего не знаю. Пожалуйста, брат Я, найди кого-нибудь другого». Лю Ян нахмурил брови и вытянул руку, собираясь закрыть дверь. Однако Цин Ле усмехнулся и прорвался внутрь, прежде чем Лю Янь захлопнул ее. Глава 353. Повторный визит к горе трав. Цин Ле, использующий псевдоним Я Тянь, не произвел на Лю Яня хорошего впечатления, поэтому тот не хотел даже говорить с ним. С точки зрения Лю Яня этот Я Тянь был высокомерным и тщеславным. Совершая агрессивное наступление на Лю Тинь, он полагался на силу отраженного мира. Также он постоянно провоцировал Вэй Ли, Фэн Юй и остальных. Было ясно, что этому человеку не хватает дисциплины и контроля. Лю Янь не смел обижать кого-то подобного, но и дружить с ним, чтобы избежать неприятностей, он тоже не хотел. Однако он не мог сбежать от этого человека, если он глубокой ночью попросил у него совета о выращивании духовных трав. С беспомощным выражением лица Лю Янь развел руками. «Брат я действительно думаю, что ты ошибаешься. На самом деле я не так уж и много знаю про духовные растения и травы. Я серьезно. Было бы лучше, если бы ты нашел кого-то более сведущего, чем я. Верно, Фэн Бин, патриарх семьи Фэн. Его осведомленность о духовных травах определенно лучше моей. Тебе лучше найти его. Брат Лю, ты слишком скромен». Цин Ле равнодушно улыбнулся и вдруг сказал: «В последнее время я путешествую. Место, где я решил остановиться, это город Лин. Некоторые бойцы говорили мне, что первоначально город Лин принадлежал небольшой семье Лин. Недавно я услышал, что в семье Лин был боец по имени Цин Ле, который оказался шпионом злой расы. Интересно, что об этом думает брат Лю? Я не очень-то в это верю», — со спокойным лицом сказал Лю Янь. Лю Янь был осторожен с Ятянем, происхождение которого было неизвестным. Он осторожничал, потому что не знал, с какой целью тот расспрашивает о делах Цин Ле и семьи Лин. В последнее время здесь иногда появлялись люди восьми храмов и секты радости. Из-за неизвестного происхождения семьи Лин и Цин Ле они стали активно посещать павильон туманности. Лю Янь считал, что Ятянь, появившийся так внезапно, с большой вероятностью был кем-то из восьми храмов или секты радости. Поэтому Лю Янь не желал болтать лишнего. Он вносил вклад в разговор, лишь когда Цин Ле менял тему и упоминал лекарственные растения. Прошло много времени, небо стало совсем черным. Наконец, Цин Ле встал, пристально посмотрел на Лю Яня и сказал: «Брат Лю, здесь слишком много разногласий. Если тебе нечего тут делать, тебе лучше уйти как можно раньше». «Я тоже хотел бы уйти как можно раньше», — горько улыбнулся Лю Янь. Цин Ле кивнул. Ничего не сказав, он ушел. Выйдя из каменного дома Лю Яня, он поднял глаза к небу и обнаружил, что силуэт луны до сих пор тусклый. Члены семьи Фэн и молодые бойцы павильона туманности либо спали, либо молча культивировали. «Нужно воспользоваться моментом», — нахмурив брови, Цин Ле спокойно, как тень под ночным небом, направился к горе трав. Изначально он планировал какое-то время культивировать в городе Лин, чтобы превратить духовные диаграммы в средства атаки, а затем изучить тайны горы трав, чтобы убедиться в существовании телепорта. Из-за внезапного прибытия Лю Тинь и семьи Фэн он не мог не ускориться, чтобы как можно скорее разгадать секрет горы трав. Вскоре он прибыл к горе трав. Блуждая под ночным небом, он пытался найти новый способ войти в гору трав. Покидая павильон туманности, Цин Ле последовал указаниям дедушки и активировал крест в горе трав. Вскоре после этого пещера в горе трав обрушилась, а вход в нее заблокировали камни. Он считал, что дедушка хотел избавиться от доказательств, чтобы никто не узнал, что он культивировал, пользуясь силой странного электрического образования. Если бы не серия событий, которая произошла потом, и не Куло из рогатых демонов, который сказал ему, что внутри горы трав может быть телепорт, связанный с Нижним континентом, он, наверное, и не подумал бы прийти к горе трав снова. Не думаю, что Куло солгал мне. Он сказал, что в горе трав должен быть телепорт, поэтому он должен существовать. Побродив вокруг, Цинле понял, что пещер, в которые он мог бы войти, нет. У него не было выбора, кроме как применить самый глупый метод – создать новый вход с нуля. Достав из кольца пространства инструмент для добычи руды, в относительно отдаленном месте он приступил к работе. Раскалывая скалу, он всю ночь выкапывал новый туннель в пещеры. Поскольку гора трав была довольно твердой, Цинле трудился до рассвета, однако выкопал туннель длиной всего в 10 метров. Увидев, что он чуть-чуть не успел, Цинле вышел из пещеры и заблокировал вход гигантским валуном, который подготовил заранее, а потом незаметно вернулся в город Лин. В городе Лин он показался перед рассветом. Лютинь только что проснулась и теперь расспрашивала всех, где его можно найти. «Я привык вставать рано, просто делал за городом утренние упражнения», — Цинле одарил Лютинь зажигательной улыбкой. «Вообще-то я здесь уже 2 месяца. Хе-хе, ваше внезапное появление нарушило мою рутину. Ах, кажется, мы помешали, брат я. Нам очень жаль», — с извиняющимся выражением произнесла Лютинь. Сегодня Лютинь была одета в светло-зеленое платье с белым подолом в виде колокола. Вырез лифа был довольно низким, так что ее спелые груди были на виду. Это привлекало Вейли и других молодых бойцов павильона туманности. Каждый из них был обеспокоен. Губы Лютинь выглядели более манящими, чем вчера, на щеках был слабый румянец, глаза горели, а лицо сияло. Очевидно, этим утром она занялась собой всерьез и применила косметику, поэтому казалась красивее и привлекательнее. Светло-зеленое платье, плотно облегающее хрупкую проворную фигуру, подчеркивало ее шелковую грудь, тонкую талию и безупречные подтянутые бедра. Потрясены были даже Фэн Юй и Вэйли. Даже Люянь, который обычно думал о Лютинь, как о сумрачном небе, не мог оторвать от нее взгляда, его глаза тоже сияли. «Эта девушка». Люянь не переставал улыбаться. Как гласит поговорка, девушка одевается для своих поклонников. И Люянь понял, что Ятянь всего за один день вскружил голову Лютинь. Она так нарядилась ради него. «Сука», — подумал Фэн Юй. Слушая нежный голос Лютинь, видя ее восторженную привязанность к Цинле, он понимал, что Лютинь не оделась бы так ради него. Он так долго преследовал Лютинь, а она никогда не выслуживалась перед ним. К тому же, она никогда не носила платье. Это еще сильнее распалило ревность Фэн Юи. «Госпожа Лю, сегодня ты собираешься к горе трав?» — с улыбкой спросил Цинле. «Брат я, если я тебе нравлюсь, просто зови меня». «Тинь-тинь». Лютинь надула губы, а лицо ее слегка покраснело. Ей было неловко смотреть на Цинле. Опустив голову, она сказала: «Да, сегодня мы идем к горе трав, чтобы посмотреть, какие растения и травы мы сможем там выращивать. К тому же, мы хотим узнать, сможем ли прорубить новый туннель и выяснить, есть ли там редкая руда. Люди из семьи Ду говорили, что она там есть, и мы хотим лично в этом убедиться». «Если это так», — рассмеялся Цинле, — «меня гора трав не интересует. Сегодня я буду тренироваться в городе, так что занимайтесь своими делами». «На самом деле у меня тоже нет особого интереса», — подумала Лютинь и вдруг рассмеялась. «Гораздо больше меня интересуют зарубежные дела, о которых ты говорил, брат я. Если не трудно, брат я, ты сможешь еще рассказать о них?» Она с нетерпением смотрела на Цинле. Усмехнувшись, Цинле рассмеялся. «Был бы счастлив». Обернувшись, Лютинь поспешно и холодно сказала Фэн Юи: «Сегодня я не пойду с вами к горе трав. Люянь, отправляйся с семьей Фэн и осмотрите гору трав». Члены семьи Фэн, Вэйли и остальные посмотрели на Фэн Юи, затем на Лютинь. У всех были странные выражения лиц. «Пойдем, отец», — с мрачным лицом Фэн Юи подавил внутренний гнев. Вместе с членами семьи Фэн они направились к горе трав. Лютинь даже не смотрела на членов семьи Фэн и ничего не сказала людям Вэйли. Она лишь ласково спросила Цинле: «Ты ел? Если нет, мы можем поесть у меня». «Хорошо», — рассмеялся Цинле. Весь следующий день Цинле провел в городе Лин. Он наслаждался обедом с Лютинь и говорил с ней об интересных делах, что происходит за океаном. Ночью он в одиночестве отправился на гору трав. С одной стороны, он хотел узнать, чего достигли за этот день люди семьи Фэн. С другой стороны, он хотел прокопать туннель, ведущий в недра горы трав. Люди семьи Фэн были жадными до духовных растений и руды, которая, по слухам, была в горе трав. Хотя эти несколько дней Фэн Юй ходил с мрачным лицом, Семья Фэн продолжала изучать гору трав. Земля на горе трав была восстановлена и готова для выращивания духовных растений. Еще семья Фэн, пытаясь проникнуть в недра горы трав, прорыла несколько туннелей с разных сторон. Хотя они были медленнее, чем Цинле, ему все равно было несколько не по себе. Если наступит день, когда туннель приведет семью Фэн в недра горы трав, ему придется прибегнуть к самому отчаянному варианту, убить всех в городе Лин, чтобы защитить себя и тайну горы трав. Шпионя за семьей Фэн и подразнивая Лю Тинь, он в то же время тайком рыл туннель в горе трав. Сегодня Цинле под покровом ночи копал туннель. Отломив кусок скальной породы, он вдруг увидел слабый свет. Свет исходил из глубины горы трав, оттуда, где он всегда культивировал. Успокоившись, Цинле закрыл вход камнем и проник внутрь. В середине широкой пещеры обнаружилось сложное и странное образование. Оно было создано из 18 камней разного цвета. Эти камни были размером с обычный жернов. Они образовывали кольцо. В ширину образования достигало около 30 метров. В кольце из 18 камней был неизвестный символ, постоянно вспыхивающий молнией. В центре кольца сходились нежные лучи света, каждой толщиной с палец. Соединенные друг с другом лучи озаряли пещеру ярким сиянием. Пещеру переполняли волны устойчивой энергии. Это было место, где Цинле культивировал небесный гром. Прежде он считал, что это место разрушилось и больше не существовало, а образование, которое он использовал для культивации небесного грома, исчезло. В его месте, скрывающемся в утробе горы, находилось новое, странное образование. Глава 354. Пространственный телепорт. Пространственный телепорт. Это пространственный телепорт. В пещере, сверкающей сиянием, взволнованно кричал Сюли, призванный Цинле и превратившийся в алую тень. Хотя он уже знал, что это пространственный телепорт, Цинле, услышав подтверждение Сюли, был втайне взволнован. Построить пространственный телепорт чрезвычайно сложно. Человек, способный понять тайны пространства и создать телепорт, должен быть чрезвычайно могущественной личностью. Сюли, летающий вокруг телепорта, едва мог скрыть свое восхищение загадочным круглым образованием. Он был потрясен до глубины души, его алые зрачки наполнились волнением и увлеченностью. Это односторонний пространственный телепорт. Этот телепорт может перемещать лишь в одно установленное место. Какая жалость, взволновавшись, Сюли с сожалением произнес, если бы этот телепорт был структурно полным, я бы мог использовать его, чтобы отправиться туда, где я прежде культивировал, в кровавую дьявольскую секту. Ах, как жаль, на лице Сюли отразилось сожаление. Односторонний, что это значит? Замер на месте изумленный Цинле. Сюли закатил глаза, поражаясь невежеству Цинле, и простонал. Телепорты могут быть односторонними и двусторонними. Еще они бывают фиксированными и регулируемыми. Полностью готовый телепорт может быть и двусторонним, и регулируемым, который может отправлять не только туда и обратно, но и в разные места. Односторонний телепорт можно использовать для перемещения в другой телепорт, но сюда нельзя переместиться из других телепортов. Двусторонний телепорт отправляет людей туда и обратно. Он способен отправлять человека или объект в другие места, а оттуда можно взамен отправлять человека или объект. Фиксированный телепорт может отправлять человека лишь в определенное место. Регулируемый может отправлять в несколько мест. Благодаря объяснению Сюли, Цинле быстро все понял. Он посмотрел на пространственный телепорт перед ним и спросил, «Этот телепорт односторонний и фиксированный?» «Да», — кивнул Сюли, «он может отправлять лишь в определенное место. К тому же, он может только отправлять, а не получать. Ты можешь сказать как?» Внимательно посмотрел Цинле. Вот так, алая душа Сюли приземлилась на квадратный осколок блестящего голубого камня. Указав на наконечник стрелки, искрящийся в камне, он объяснил. Эта стрелка означает, что телепорт односторонний. Если бы стрелка указывала в обе стороны, этот телепорт был бы двусторонним. Если рядом расположены несколько стрелок, то телепорт регулируемый. Цинле сразу понял. Телепорты выглядят одинаково? Снова спросил Цинле. Нет, помотал головой Сюли. Каждый телепорт выглядит по-своему. Это зависит от уровня создателя и его знания о пространстве. Некоторые телепорты круглые, некоторые квадратные, а некоторые прямоугольные. Когда разные ремесленники делают одинаковые артефакты, конечный продукт всегда различается. Здесь применяется та же логика. Взгляни на этот телепорт. Он еще работает? С достоинством спросил Цинле, опираясь на зеленый известняк. Это были недра горы трав. Именно здесь он прежде культивировал. Однако тогда здесь не было телепорта. Когда он активировал переключатель, каждый туннель в горе трав засыпало. Все пещеры обрушились. Он думал, что стер все следы своей культивации. Удивительно, что после стольких лет, войдя в гору трав через недавно вырытый тоннель, он обнаружил его. Он не знал, что за магический метод применил его дедушка, чтобы создать телепорт после того, как гора трав рухнула. Старое образование исчезло, а на его месте сверхъестественным образом возникло новое. Подобным можно было лишь восхититься. Цинле был уверен, что дедушка не возвращался. Это означало, что когда несколько лет назад он активировал переключатель, пытаясь уничтожить все следы пребывания внутри, телепорт уже был построен. В строении из 18 камней и переплетающихся лучей света Цинле видел едва заметные следы. Внезапно в его голове родилась мысль, повергшая его в шок. Новый телепорт образовался из старого образования. Образование магически эволюционировало. «Мальчик, что это за место? Как ты нашел этот телепорт?» – неожиданно спросил Сюли. «Раньше я всегда здесь культивировал», – сказал Цинле после секунды молчания. Глубоко вздохнув, он медленно объяснил. «Я провел в этой пещере 7 лет. 7 лет назад пещера была другой, а этого образования здесь не было. Было образование, которое помогало мне привлекать громы и молнии и уменьшать интенсивность их силы, пока я культивировал». Сюли внимательно слушал его, распахнув глаза. Когда Цинле упомянул, что новый телепорт развился из старого, когда он активировал переключатель, Сюли был настолько потрясен, что его душа задрожала. «Что? Создать одно образование из другого, использовать переключатель, чтобы уничтожить старое образование и создать совершенно новое? Господи, неужели в этом мире есть настолько загадочный метод создания образований?» Даже Сюли был потрясен этим. Он посмотрел на Цинле, как на чудовище, и сказал: «Я слышал, что такой метод существует, однако никогда не видел, как кто-нибудь достигал в этом успехов. Если твои слова верны, и все это построил твой дедушка, тогда он должен быть величайшим экспертом образования в этом мире». Цинле невольно захлестнули эмоции. Он сжал кулаки и ощутил, как кровь стремительно бежит по телу. Хотя он всегда знал, что его дедушка очень необычный, когда Сюли сказал это с такой уверенностью, он все равно очень разволновался. «Однако дедушка не рассказал тебе о тайне и сделал вид, что хотел разрушить пещеры. Не думаю, что он хотел, чтобы ты знал о существовании телепорта или был связан с этой ситуацией». Сменив тему, Сюли одним предложением подвел итоги. Цинле слабо кивнул. Он словно пробудился ото сна. Дедушка не рассказал ему об этой тайне и сознательно притворился, что собирается разрушить пещеры. Должно быть, так и было. Дедушка Цинле не хотел, чтобы он снова приходил в гору трав. На самом деле Цинле боялся, что если бы он случайно не попал в пустой мир и узнал истину, услышав ее из уст Куло, если бы он не узнал, что внутри горы трав есть телепорт, он, возможно, не прорыл бы новый туннель и не оказался в пещерах снова. Он вообще не узнал бы о существовании телепорта. Стало ясно, что дедушка не хотел, чтобы он знал о пустом мире, не хотел, чтобы Цинле стал его частью. «Этот телепорт очень стабилен, но ему все равно кое-чего не хватает», — произнес Сюли. «Ему не хватает пространственного духовного камня. Пространственный духовный камень действует как катализатор телепорта. Активировать телепорт можно, лишь запустив в пространственный духовный камень пространственную энергию. В этом телепорте есть все, кроме пространственного духовного камня». «Пространственный духовный камень?» — нахмурился Цинле. Он подозрительно посмотрел на Сюли. «Прежде ты говорил мне, что для того, чтобы построить телепорт, который свяжет землю крови с ядовитыми болотами, мне нужно найти иллюзорный камень, ледяной звездный камень, кристалл судьбы, призрачный нефрит и свежую кровь багровой черепахи. Однако ты ни разу не упомянул пространственный духовный камень». Вдруг Сюли горько рассмеялся. «Я не твой дедушка и не знаю, как построить настоящий телепорт. Когда я сказал тебе найти иллюзорный камень, ледяной звездный камень, кристалл судьбы, призрачный нефрит и свежую кровь багровой черепахи, это не считалось бы настоящей телепортацией. Что ты имеешь в виду?» «Я думал, что эти материалы могут пригодиться для создания телепорта, который будет напрямую связан с землей крови». У Цинле было мрачное выражение лица. «Земля крови расположена между багровым континентом и пустым миром. Поле битвы пустоты находится между двумя мирами. В пространстве между двумя мирами хаотичная атмосфера. Она постоянно содрогается и является частью особой территории. Телепорту, который я хотел построить из иллюзорного камня, ледяного звездного камня, кристалла судьбы, призрачного нефрита и свежей крови багровой черепахи, не нужна помощь пространственного духовного камня. Опираясь на силу крови, он позволил бы культиватору искусства крови попасть за землю крови. Но такой телепорт нельзя считать настоящим телепортом. Немного схитрив, я применил бы особый метод, пробуждающий кровь. К тому же, земля крови лежит между двумя мирами, поэтому телепортация была бы возможна. Если бы это место располагалось не между двух миров, если бы это место не было землей крови, заполненной энергией крови, телепорт, который я хотел создать, был бы бесполезен. Сюли объяснял все подробно и осторожно. Однако Цинли не совсем понял услышанное. «Значит, твой телепорт особенный?» – нетерпеливо спросил Цинли. «Да, вот почему пространственный духовный камень не нужен», – кивнул Сюли. «Однако телепорт, который построил твой дедушка, настоящий, и для него требуется пространственный духовный камень». «Пространственный духовный камень, ценный?» – нахмурился Цинли. «Там, откуда я родом, его считают не очень ценным. Не уверен, что здесь, на Багровом континенте», — также ответил Сюли. Лицо Цинле заметно омрачилось. После долгого пребывания в пещере он понял, что скоро небо посветлеет. Поспешно выйдя из пещеры, он заблокировал вход гигантским валуном. Надоедливую семью Фэн нужно выгнать из города Лин как можно скорее. Внезапно решил Цинли, глядя на мраморно-белый цвет неба у самого горизонта. Если бы в горе трав не было телепорта, наверное, его бы не беспокоило, что семья Фэн собирается занять город Лин. Также он не хотел играть с чувствами Люти и не тратить здесь свое время. Однако теперь он убедился, что телепорт в горе трав существует, и если люди семьи Фэн продолжат копать, тайна неизбежно раскроется. Цинле нужно было как можно скорее разобраться с потенциальной угрозой семьи Фэн. Фэн Юи, Фэн Бин, если вы так настаиваете на том, что хотите остаться в городе Лин, то вы заслужили свое невезение. Цинли вернулся в город Лин с кипящим сердцем и коварным блеском в глазах. Глава 355. Уловки. Возвращаешься с утренней культивацией, брат Я. Добравшись до города Лин, Цинли увидел, что Лютинь стоит у городских ворот и радостно приветствует его. «Я приготовила тебе завтрак. Поешь что-нибудь». Цинли усмехнулся. В последнее время Цинле по ночам отправлялся к горе трав и тайно прокапывался к каменной пещере. В течение дня он находился в городе Лин и с энтузиазмом преследовал Лютинь. Прошло несколько коротких дней, однако их отношения развивались не по дням, а по часам. Иногда Цинле смело брал ее за руки, а она не сопротивлялась, лишь краснея и молчаливо принимая его ухаживание. Если Лютинь не видела его хотя бы один день, она выглядела разочарованной и грустной. Когда Цинле каждую ночь уходил, Лютинь чувствовала себя потерянной. Члены семьи Фэн, Вэйли и ученики павильона туманности видели глубокую привязанность Лютинь к Цинле. Они тайно проклинали женское сердце, которое менялось так же быстро, как переворачивается страница. Недавно, когда Фэн Юи и Вэйли пытались найти повод, чтобы приблизиться к Лютинь, она с нетерпением отвергла их. Она удостаивала их лишь взгляда. Фэн Юи и Вэйли целыми днями ходили подавленные. Изначально Лютинь пообещала Фэн Юи, что когда начнутся дела, связанные с горой трав, она вместе с членами семьи Фэн отправится в горы Божественного Волка и начнет добычу солнечного нефрита. Однако в последние несколько дней Лютинь не только не посетила травяную гору хотя бы один раз, но и потеряла интерес к горам Божественного Волка и солнечному нефриту. Это раздражало Фэн Юи сильнее и сильнее. «Госпожа, когда мы сможем вернуться в павильон туманности?» Горько улыбаясь, Лю Янь смотрел на Лютинь и постоянно кланялся. В конце концов, семья Фэн была из поместья расколотого льда. Что касается горы трав, то за ней должен был следить кто-то из павильона туманности. Так что как только появится прибыль, павильон туманности получит свою долю. Поскольку Лютинь весь день проводила с Цинле, у нее не было свободного времени, чтобы отправиться на гору трав. Поэтому она попросила Лю Яня заменить ее и следить за ситуацией на горе трав. Постоянно жалуясь на это задание, Лю Янь продолжал требовать возвращения в павильон туманности. Он больше не желал работать с Лютинь и семьей Фэн. Он тоже был обо всем не самого хорошего мнения. «Тебе разрешат вернуться в павильон туманности, как только станет ясно, что в горе трав нет руды», — небрежно воскликнула Лютинь, нахмурившись. С цветущей улыбкой она повернулась к Цинле. «Брат, я приготовила кашу. Пойдем, пока она не остыла». Цинле непринужденно улыбнулся. Под ненавистными взглядами Фэн Юи, Вэй Ли и остальных он ушел вместе с Лютинь. Наевшись и напившись до отвала, Цинле и Лютинь сидели в деревянных креслах, стоящих рядом. Их плечи почти соприкасались. Цинле слабо улыбнулся. Внезапно он взял лилейно-белые ладони Лютинь в свои, страстно посмотрел на нее и спросил: «Тинь-Тинь, тебе не кажется, что в городе Лин немного шумно?» Элегантное лицо Лютинь залилось очаровательным румянцем. Она кивнула и застенчиво сказала: «Через время я планирую пригласить тебя в павильон туманности, чтобы встретиться с отцом. Думаю, мой отец тебе обязательно понравится». Цинле улыбнулся. Он сразу понял, что Лютинь неправильно истолковала его слова. Он сказал, что в городе Лин слишком шумно, но это не значило, что он хочет уйти. Это значило, что он хочет избавиться от людей. Заняв город Лин, члены семьи Фэн каждый день устраивают переполох. «Это меня раздражает», — нахмурился Цинле. «Все это время, охотясь на одиночном хребте на духовных зверей, я считал город Лин временной остановкой. Я выбрал его из-за его мирной атмосферы. Семья Фэн нарушила мир и спокойствие, и это несколько повлияло на мою культивацию. К тому же, здешний пейзаж не так уж и плох, он тоже мирный. Если здесь будем культивировать только мы с тобой, думаю, будет более комфортно. Как ты считаешь, Лютинь?» «Брат, ты хочешь побыть в городе Лин наедине со мной?» — тихо воскликнула Лютинь. Слегка вскинув голову, она взглянула на Цинле глазами, полными счастья, и слабо улыбнулась. Цинле с улыбкой кивнул. «Верно, я хочу побыть в городе Лин наедине с тобой, не беспокоясь о других. К тому же, Вэй Ли и Фэн Юи, их взгляды, направленные на меня, всегда полны враждебности. Мне от этого очень некомфортно». «Понимаю», — нежно улыбнулась Лютинь. Грациозно встав, она сказала: «Я отойду ненадолго». Под одобрительным взглядом Цинле Лютинь высокомерно ушла. Члены семьи Фэн еще не ушли к горе трав. Вэй Ли и ученики павильона туманности тоже с нетерпением ждали. «Фэн Юи, дядя Фэн». Лютинь посмотрела на членов семьи Фэн и махнула рукой, чтобы они подошли. Фэн Бин и Фэн Юи, через силу улыбаясь, подошли к Лютинь. Фэн Юи спросил: «В чем дело, Тинь-Тинь?» «Тинь-Тинь», — простонала про себя Лютинь. Она не знала, в чем дело, но когда Цинле начал называть ее Тинь-Тинь, ей стало не по себе, когда Фэн Юи называл ее так же. «У нас не такие близкие отношения, Фэн Юи. Впредь тебе лучше называть меня госпожой Лю», — холодно сказала Лютинь. Продолжая улыбаться, Фэн Юи замер. Его глаза вспыхнули невероятным гневом. Цинле прислонился к окну, и было видно половину его лица. Он случайно увидел эту сцену. Услышав слова Лютинь, он несколько поразился. Покачав головой, он рассмеялся. Высокомерие Лютинь не переставало его удивлять. Он понял, что Лютинь не жалеет мысли и чувства других людей. Она неожиданно унизила Фэн Юи перед глазами многочисленных членов семьи Фэн. «Интересно. Хе-хе, как интересно». Видя исказившееся лицо Фэн Юи, Цинле ощутил восторг. «Это было намного лучше, чем убить Фэн Юи. Вообще-то город Фэн уже уничтожен, и вам не придется так долго его перестраивать. Думаю, в городе Фэн семья Фэн будет чувствовать себя как дома. К тому же, там вам будет счастливее и комфортнее». Лютинь не заметила, как изменилось лицо Фэн Юи. Высокомерно вскинув голову, она эгоистично сказала: «Попытки раскопок на горе трав не принесли ничего, я считаю, что слухи были ложными. На горе трав нет ни руд, ни других материалов». Лица Фэн Бина, Фэн Юи и членов семьи Фэн стали пепельными. Они молча слушали Лютинь, желая понять ее истинные мотивы. «Я вернусь и поговорю с отцом. Будет лучше, если семья Фэн вернется в город Фэн и будет жить там. Как это звучит? Этот город Лин. Хаем, он может и пустовать». Лютинь наконец озвучила свои мотивы. Фэн Юи уже не мог удерживать фальшивую улыбку. С мрачным выражением лица он холодно сказал: «Госпожа Лю, именно ты привела нас в город Лин и позволила нам занять его. Наши семьи прошли через долгое и трудное путешествие именно потому, что хотели немедленно здесь поселиться. У нас нет никаких инструментов и материалов для восстановления города Фэн. Ты хочешь отправить нас обратно в город Фэн, чтобы мы построили его. Не слишком ли это странно? Гора трав тоже была твоим предложением. Мы собираемся проникнуть в недра горы, а ты хочешь, чтобы мы остановились по одному твоему слову. Что ты на самом деле имеешь в виду?» Фэн Бин всегда был сдержанным, однако больше не мог контролировать гнев. «Госпожа Лю, разрешив членам семьи Фэн прибыть сюда, может быть, ты просто над нами издеваешься? Никогда не видел подобную личность. Черт, она действительно против нас». Многие члены семьи Фэн вполголоса ругались. Они смотрели на Лю Тинь, их взгляды были полны праведного негодования. Многие бойцы с шатким характером даже внезапно окружили Лю Тинь, а лица их были враждебными. В конце концов, они принадлежали поместью Расколотого Льда. Несмотря на то, что Лю Тинь была дочерью Лю Юньтао, ее власти было недостаточно, чтобы они делали все, что ей захочется. «Чего вы хотите?» Увидев, как члены семьи Фэн окружают ее, а Фэн Бин и Фэн Юй не собираются им мешать, Лю Тинь слегка запаниковала. Фэн Бин и Фэн Юй всегда были невероятно смиренными и льстивыми, так что члены семьи Фэн были у нее под контролем. Она не ожидала, что семья Фэн проигнорирует ее приказ и так к ней отнесется. «Фэн Юй, успокойся». Вэйли вместе с учениками павильона туманности вышел вперед. Образовав вокруг Лю Тинь круг, они столкнулись с членами семьи Фэн. «Вэйли, разве ты не видишь, что разум вашей госпожи Лю одержим демонами?» Ухмыльнулся Фэн Юй, и его лицо почему-то дрогнуло. «Город Лин и гора трав принадлежат павильону туманности. Даже если сестра Тинь забирает свои слова обратно, семья Фэн не должна поступать безрассудно», — холодно сказал Вэйли. «Все эти годы между павильоном туманности и поместьем Расколотого Льда сохранялись мирные отношения. Надеюсь, вы не будете поступать опрометчиво. Если сестра Тинь пострадает, семью Фэн не спасет даже дисциплинарный мастер поместья Расколотого Льда. Госпожа Лю угнетала нас», — холодно фыркнул Фэн Бин. «Фэн Юй, Фэн Бин, как вы разрешили людям семьи Фэн окружить меня?» Когда в дело вступили Вэйли и остальные, она стала смелее. Указав на отца и сына Фэн, она резко выкрикнула: «Я не спущу вам это с рук. Даже не думайте о возврате города Фэн, не говоря уж о городе Лин и горе трав. Неблагодарные негодяи. Семья Фэн и прежде предавала павильон туманности. Город Фэн тоже на территории павильона туманности. Если я отказываюсь, а вы имеете наглость возражать, павильон туманности разрушит вас снова». Унизив и разозлив Фэн Юи, Лю Тинь снова обнажила рану семьи Фэн, подняв вопрос о том, что они предавали павильон туманности. «Жалкая сука!» — закричал Фэн Юй, указывая оставшейся рукой на Лю Тинь. Он наконец разразился гневом, который долго подавлял. «Сука! Из-за того, что появился какой-то парень неизвестного происхождения, ты не только в одностороннем порядке нарушила соглашение с семьей Фэн, ты даже проводишь с ним целые дни. Как тебе не стыдно, госпожа павильона туманности?» «Фэн Юй, бесполезный безрукий инвалид, я тебя убью!» — закричала Лю Тинь. «Бесполезный инвалид? Ты назвала моего сына бесполезным инвалидом? Жалкая сука, ты действительно считаешь, что я не посмею тебя тронуть, если ты дочь Лю Юньтао?» — рассердился Фэн Бин. Всех охватила взаимная вражда. Казалось, что безумное сражение разразится в любой момент. Цинь Ле понял, что ситуация достигла пугающих масштабов. Про себя он рассмеялся и приготовился выйти, чтобы помочь Лю Тинь разобраться с проблемной семьей Фэн. В этот миг он ощутил, как в город Лин вошли два весьма могущественных человека. Выглянув из окна, он посмотрел на вход в город. Цинь Ли невольно усмехнулся. Оказывается, они сотрудничали с темным залом. Неудивительно, что отец и сын Фэн внезапно стали такими уверенными. Глава 356. Бесконечные насмешки. Первый мастер темного зала и второй мастер темного зала, Юань Цань и Цао Сюань Жу соответственно, погибли в оружейной секте. Вскоре после их смерти трон второго мастера при поддержке семьи Сюн занял Туши Сунь. Однако бывший третий мастер, Хань Пу, заменил Юань Цаня и стал новым первым мастером, обладающим невероятной властью. Ходили слухи, что сторонниками Хань Пу была семья не из Небесного Союза. После смерти Юань Цаня поместье Расколотого Льда и павильон туманности сразу же связались с первым мастером Хань Пу. Фэн Юй был умен, и он уже давно наладил отношения Хань Пу и поместье Расколотого Льда, подкупив окружение первого мастера редкими духовными материалами из поместья Расколотого Льда. Изначально Фэн Юй хотел воспользоваться солнечным нефритом из гор Божественного Волка, чтобы угодить Лю Тинь. Это была единственная причина, по которой он раскрыл ей эту тайну. Однако с тех пор, как из ниоткуда выскочил Я Тянь, отношение Лю Тинь к нему претерпело серьезные изменения. Она уже забыла о его существовании. Это вызывало у Фэн Юй ревность и злобу. Поэтому он больше не хотел, чтобы лютинь имела отношение к добыче солнечного нефрита в горах Божественного Волка. Два бойца отраженного мира, появившиеся у входа в город, были из темного зала. Это были два генерала, подчиняющиеся первому мастеру Хань Пу, по имени Гоин и Гохао. Оба были братьями, которые в прошлом получили от Фэн Юй много преимуществ. Сообщив Гоин и Гохао о существовании в горах Божественного Волка солнечного нефрита, Фэн Юй сумел пригласить их сюда. Брат Го, второй брат Го, завидев братьев, Фэн Юй закричал им и замахал руками. Гоин и Гохао улыбались, видимо, не замечая, насколько напряженной стала нынешняя ситуация. Подойдя, они искоса посмотрели на Фэн Юй, а Гоин сказал: «Ты сказал, что в горах Божественного Волка есть солнечный нефрит. Если ты посмел нам солгать, не вини нас за зло». Два брата пришли, чтоб разделить солнечный нефрит между собой и семьей Фэн. Они не уведомили об этом темный зал. «Как я посмел бы солгать братьям?» — кивнул Фэн Юй, смиренно сжав кулак. Хлопнув себя по груди, он поклялся: «Солнечный нефрит находится в горах Божественного Волка. Прежде я занимался его добычей, и мы можем в любое время начать снова. Что происходит?» — спросил Гоин, словно только что обратил внимание на ситуацию. Он посмотрел на команду павильона туманности, затем на семью Фэн Юй, а затем нахмурился и начал браниться: «Эй, поместье расколотого льда и павильон туманности должны работать под руководством первого зала. Единство превыше всего. Вы что здесь делаете?» Когда Лю Тинь увидела, что два прибывших человека оказались бойцами темного зала, Гоин и Гохао, которые часто приходили в город ледяного камня, а Фэн Юй хорошо с ним знаком, она тут же смутилась. Поняв, что прибывшие из темного зала, Вэй Ли и остальные поклонились и отдали честь. Павильон туманности и поместье расколотого льда были вассальными силами темного зала. Любой боец темного зала имел более высокий статус, чем они. Особенно важным было то, что Гоин и Гохао часто приходили в город ледяного камня как представители Хань Пу. Один находился на средней ступени отраженного мира, а другой – на поздней ступени. У них не было выбора, кроме как относиться к ним с осторожностью. Несколько дней назад в город Лин прибыл человек по имени Ятянь. Он сказал, что пришел из-за океана и путешествует по одиночному хребту. Фэн Юй бросил туда, где находился Цинь Ле, отвратительный и ядовитый взгляд. Цинь Ле же только что высунул голову из окна и прищурился. Выражение лица Цинь Ле было спокойным и собранным. Он вышел из дома и спокойно прислонился к двери, даже легко улыбнувшись Фэн Юй. Фэн Юй казалось, что на него смотрит свысока. Его выражение лица стало холодным, а аура, с появлением братьев Го, стала лишь сильнее. Указав пальцем на Цинь Ле, он тихо произнес: «Это он». Нахмурившись, Гохао и Гоин посмотрели на Цинь Ле. «Я подозреваю, что этот человек может быть из восьми храмов или секты радости. Вполне может быть, что он приехал в город Лин, чтобы разузнать о семье Лин и Цинь Ле». Фэн Юй холодно рассмеялся и сразу же начал разрушать репутацию Цинь Ле. Должно быть, у него недобрые намерения. О том, что Небесный Союз и восемь храмов лишь изображали единство, знали все силы Багрового континента. Об этом знали даже силы Известняка, такие, как Павильон Туманности, и даже такой человек, как Фэн Юй. Естественно, Гохао и Гоин тоже об этом знали. Город Лин был под юрисдикцией Павильона Туманности, и управлял им Темный Зал. Само собой, он подчинялся Небесному Союзу. Если бы боец секты радости и восьми храмов открыто объявил о своей личности до их прихода, ситуация могла бы сложиться немного лучше, однако если это была проницательная попытка разузнать некоторые новости, это уже было нарушение неписанного правила. Возможно и то, что этот человек, член семьи Лин или, может быть, даже связан с этим предателем Цинь Ле. Отец Фэн Юй, Фэн Бин, был еще коварнее. Его глазки сияли холодным ядовитым светом. Он тихо сказал: «И Цинь Ле, и семья Лин – останки злых рас. Раз этот человек тайно пришел в город Лин, то он связан со злыми расами. На мой взгляд, мы должны захватить его и обыскать. Мы увидим, кто он такой на самом деле. Возможно, нас ждет шокирующее открытие». Он настоятельно призывал Гохао и Гоина принять меры. «Если открытие будет, то это окажется серьезным достижением. Ваша репутация в темном зале станет великой». Изначально Гохао и Гоин не думали о Цинь Ле, однако когда отец и сын стали давить на них, их глаза загорелись. Очевидно, эти слова их затронули. Выражение лица Цинь Ле не изменилось. Он с улыбкой слушал и любовался методами Фэн Юй и Фэн Бина. Неудивительно, что ты чуть не уничтожил семью Лин. Ты воистину полон коварства». Не стирая с лица улыбки, Цинь Ли бесстрашно вышел на улицу. «Парни, вы обо мне говорите?» Он насмешливо посмотрел на толпу. «Брат, я прибыл из-за океана. Он просто охотился на духовных зверей в районе одиночного хребта, чтобы накопить боевой опыт. Как он может быть связан с семьей Лин и этим предателем Цинь Ли?» Не дожидаясь, пока Цинь Ли представится, Лю Тинь с ядовитым взглядом выскочила вперед. Взглянув на Фэн Юи, она выкрикнула: «Фэн Юи, не смей беспричинно клеветать. Конечно, тебе он сказал именно это. Ты даже можешь в это поверить, но мы не поверим». Фэн Юи холодно улыбнулся и повернул голову к братьям. «Братья, происхождение этого человека неизвестно, его следует внимательно изучить. Как вы считаете?» «Теперь я вижу, кто ты такой, Фэн Юи. Ты жалкий презренный человек. Ты не можешь уговорить меня, поэтому намеренно нападаешь на брата Я, не так ли?» — громко закричала Лю Тинь. Го Хао нахмурился и махнул рукой, приказывая Фэн Юи и Лю Тинь замолчать. Го Хао пришел из темного зала. В городе Ледяного Камня он появлялся часто. Его всегда сопровождали влиятельные люди из поместья Расколотого Льда, поэтому бойцы сил Известняка боялись его. Увидев, что Го Хао недоволен, Лю Тинь поняла, что ей придется замолчать. Она обеспокоенно смотрела на Цинь Ли, опасаясь, что он пострадает. «Брат Я, ты сказал, что пришел из-за океана. С какого континента ты пришел? К какой силе ты принадлежишь?» — спросил Го Хао. Цинь Ли спокойно улыбнулся, высокомерно посмотрел на двух братьев и заговорил: «Кто вы такие? Думаете, можете узнать, откуда я?» Поскольку он уже убедился, что телепорт в горе трав существует, он уже сделал свое дело, и путешествие подошло к концу. Сейчас наиболее приоритетным вопросом было изгнание семьи Фэн из города Лин, желательно, навсегда, чтобы тайна горы трав осталась защищенной. Поэтому Цинь Ли не мог дождаться еще большего беспорядка, чтобы у него появился предлог кого-нибудь убить. Естественно, его тон не был вежливым. «Это город Лин, территория темного зала, а мы – бойцы темного зала». Го Хао представил свое начальство и холодно прохрипел: «Ты находишься здесь, так что ты на территории темного зала. И ты еще спрашиваешь, есть ли у нас право спрашивать о твоем происхождении. Вы этого не узнаете». Расслабленное лицо Цинь Ли переполняло высокомерие. Не дожидаясь разрешения, он подошел к Лю Тинь и тихо сказал: «Ничего страшного, давай не будем терять время с этими людьми и поговорим в доме». Он намеренно выводил противника из себя. «Брат Я». Лю Тинь выглядела обеспокоенной. Она думала убедить его сотрудничать, однако боялась, что рассердит его. «Не волнуйся, эти жалкие мухи для меня никто», — холодно сказал Цинь Ли. Сказав это, он схватил Лю Тинь за изящную руку, и выглядело это так, словно он силой потащил ее в дом. Он действительно относился к братьям Го Хао и Го Ин, как к пустому месту. «Братья, у него действительно недобрые намерения. Как вы думаете?» Фэн Юи продолжал раздувать пламя. Стоило ему закончить говорить, как раздался громкий звук пощечины. Затем Фэн Юи пролетел в воздухе десяток метров. Удар Цинь Ли сбил его с ног. Фэн Юи упал на землю, половина его лица полностью опухла. Его глаза, нос и угол рта наполнились кровью. Выглядел он совершенно ужасающе. «Говоришь, у меня недобрые намерения? Кого вообще интересует твое чертово мнение?» Даже после избиения Цинь Ли ругался с холодным выражением лица. «Я Тянь, как ты смеешь так злодейски действовать на землях темного зала? Темный зал никогда тебя не отпустит!» — резко закричал Фэн Юи, схватившись за лицо. Его взгляд был ядовитым. «Хах, думаешь, раз у тебя есть помощники, которые могут вправить тебе позвоночник, тебе можно болтать». Цинь Ли отпустил руку Лю Тинь, мгновенно, словно молния, оказался рядом с Фэн Юи. Прежде чем толпа успела отреагировать, он топнул ногой прямо по лицу Фэн Юи. Один удар ногой, и красивое лицо Фэн Юи снова залилось кровью. Фэн Юи, измазанный кровью и соплями, выглядел удивительно дико и уродливо. Ненависть в его взгляде лишь нарастала. Пытаясь встать, он пристально смотрел на Цинь Ли. «Я убью тебя, черт побери, как ты это сделаешь?» Цинь Ли снова топнул по земле, и как только он поднял ногу, ее окружило кольцо коричнево-желтого света. Он наступил прямо на грудную клетку Фэн Юи, и раздался отчетливый хруст костей. Фэн Юи сплюнул огромный глоток темной крови. Она неудержимо выливалась из его рта, а один единственный удар уничтожил всю ненависть в его глазах. «Юи!» — опомнился Фэн Бин и громко закричал, желая покарать Цинь Ли. «Убейте его! Убейте его!» Каждый член семьи Фэн угрожающе вскрикнул и, выполняя приказ Фэнбина, устремился к Цинле. Дураки сами идут навстречу смерти. Цинле даже не взглянул на Фэн Юи. Вдруг от его тела разошлись ярко-желтые кольца. Из рук Цинле вырвались всплески желтой духовной энергии, которые устремились прямо к приближающимся членам семьи Фэн. Через секунду члены семьи Фэн завопили, а кости раскрошились от удара желтых колец, словно по ним прошли танки. Энергия Земли была известна своей тяжестью, плотностью и абсолютным могуществом. В желтых кольцах содержалась мощная энергия Земли, и боец натального мира не мог пережить этот удар. Более того, многие члены семьи Фэн не достигли даже натального мира. Этот человек слишком неудержим. Го Хао возмутился высокомерием и непослушанием Цинле. Сначала он хотел допросить Цинле, а уже затем выступить против него, однако после бесконечных насмешек он совершенно разгневался. Обеих братьев объединило невысказанное понимание. Взглянув друг другу в глаза, они сердито взревели и напали. Глава 357. Убить их всех. Го Хао и Го Ин. Один находился на поздней ступени отраженного мира, а другой на средней ступени отраженного мира. Много лет братья сражались бок о бок, их совместная работа была безупречной. Из рук Го Хао вырвался зеленый свет, наполненный лесной аурой. Внезапно изумрудно-зеленый свет разделился в воздухе на множество частей. На первый взгляд духовный свет напоминал кружащиеся листья деревьев. Они были зеленым и нежными, казалось, все были погребены под бесчисленными падающими листьями. Цинле, уничтоживший членов семьи Фэн, поднял голову и заметил, что на него падают зеленые листья. Презрительно улыбнувшись, он покачал головой и сказал: «Это все, что есть у бойца темного зала». Внезапно из Цинле вырвалось искаженное гравитационное поле. По воздуху разлились отчетливые слои причудливой ярко-желтой ряби, и эта рябь увеличила силу притяжения. Прищурив глаза, Цинле собрал силу геоцентрического притяжения и мгновенно ощутил, как земля под ногами налилась силой. Он знал, что это сила тяжести. Энергия земли, текущая по его ногам, была связана с притяжением странной связью. Когда притяжение резко изменилось, он отчетливо ощутил слабые вибрации под ногами и тяжесть Го Хао и Го Ина. Он ощущал силу каждого своего шага. Сила земли. Сила притяжения. Го Хао и Го Ин одновременно издали сдавленные восклицания. Нефритово-зеленые листья, летящие по воздуху, из-за гравитационного поля пришли в беспорядок. Листья, которые, как предполагалось, должны были сделать Цинле беспомощным, внезапно вышли из-под контроля, словно жуткий ветер разнес их по всем направлениям. От нападения пострадали многие члены семьи Фэн. Сначала Цинле переломала им кости, а затем их окутала духовная лесная энергия Го Хао, раздалась какофония ужасных криков. Цинле заметил, что духовная энергия листьев была заполнена лесной аурой, однако вред наносился странным образом. Когда листья приземлялись на тело человека, они фактически уничтожали жизненную энергию. Члены семьи Фэн уже лишились духа. Когда на них упали зеленые листья, они сразу же стали вялыми, словно из их тел мгновенно высосали жизненную силу, а зеленые листья становились все отчетливее. Они не рассеивались, сохраняя плотность. Во взгляде Цинле показался шок. Духовная лесная энергия была невообразимо связана с жизненной энергией. Лес, полный жизни, и пышные древние деревья часто переполняла мощная жизненная энергия. Однако духовное искусство, которое практиковал Го Хао, фактически уничтожало жизненную энергию человека. Это была невероятно коварная атака. Жизненная энергия была сутью смертного тела бойца. Она была гораздо загадочнее, нежели духовная энергия. Когда жизненная энергия бойца истощалась, его жизнь подходила к концу. Обычный человек медленно стареет и умирает, даже если не болел ни разу в жизни. Это было связано с тем, что его жизненная энергия постепенно утекала. Когда их жизненная энергия исчезала совсем, они умирали от старости. Древнее дерево не может жить вечно. Оно точно так же умирает от старости. Дело было в постепенном исчезновении жизненной энергии. Боец, культивирующий духовную энергию и закаляющий тело, укреплял свою жизненную энергию, поэтому его жизнь была намного дольше, чем жизнь обычного человека. Но даже жизнь самого могущественного бойца подходила к концу, и когда жизненная энергия была исчерпана, его тело начинало разлагаться. Очевидно, этот Го Хао культивировал духовное искусство леса, но при этом каким-то образом мог истощать жизненную энергию другого человека, что в конечном итоге сильно удивило Цинле. Увидев, как стремительно члены семьи Фэн, соприкоснувшиеся с нефритово-зелеными листьями, становятся вялыми. Цинле насторожился. Вокруг Цинле быстро образовались кольца желто-коричневого света, смешанные с аурой земли и пыли. Казалось, что тело Цинле полностью скрывает плотная желто-коричневая одежда. С ним трудно справиться, фыркнул Гохао. Как только он замолчал, Гоин схватил яркий серебряный меч и влил в него духовную энергию. На мече, словно звезды, сверкали крошечные точки, и когда их активировала духовная энергия, они, словно светлячки, полетели в сторону Цинле, будто были живыми существами. Кровавые насекомые. Братья, это кровавые насекомые, которые питаются человеческой кровью. Вдруг закричала Лютинь. Жалкая сука. Если посмеешь сказать еще хоть слово, я убью тебя. Гоин с ненавистью посмотрел на Лютинь. Когда крошечные точки света вылетели, они быстро приобрели цвет свежей крови. Когда они подлетели к Цинле, он действительно ощутил тяжелое кровавое зловоние. Кровавые насекомые, ядовитые насекомые, созданные из человеческой крови. «Хе-хе, интересно», — сказал Цинле, глядя на них спокойно и собрано. Когда багровые насекомые приблизились к нему, он вдруг активировал искусство крови. Сюли часто делился с Цинле мыслями, и от него Цинле узнал немало секретов кровавой дьявольской секты. Ученики кровавой дьявольской секты вполне могли выращивать ядовитых насекомых, похожих на кровавых насекомых. Также они много знали о кровавых насекомых. Улыбнувшись, Цинле укусил себя за палец и высосал немного крови, а затем выплюнул ее в воздух. Когда кровь брызнула в воздух, кровавые насекомые принялись пожирать ее, словно увидели вкуснейшую пищу в мире. Пожирая и глотая свежую кровь Цинле, кровавые насекомые сбились в кучу и принялись безумно убивать друг друга. Гоин удивленно открыл рот. Никогда прежде он не видел, чтобы кровавые насекомые были такими бешеными. Он понял, что кровавые насекомые сошли с ума и уже не выполнит его приказ убить Цинле. Из-за этого Гоин начал несколько волноваться и беспокоиться. Лицо Гохао тоже побледнело. Увидев серьезный вид Цинле, он подумал: плохо дело. Наполняя свое тело энергией крови и энергией земли, Цинле широкими шагами направился к Гохао и Гоин. Шагая вперед, Цинле не забывал наступать на членов семьи Фэн. Кости каждого человека, на которого он наступал, тут же взрывались, и людей ждала ужасная смерть. Окруженный испуганными криками семьи Фэн, Цинле остановился перед Гохао. Усмехнувшись, он ударил Гохао прямо по лицу. Вокруг кулака Цинле начал скапливаться ярко-желтый свет. Казалось, что этот свет притягивает силу тяжести и искажает гравитацию. Это было невероятно странно. Увидев приближающийся к нему кулак, Гохао собрался уклониться. Однако его голова внезапно потяжелела, а ноги окаменели. Он потерял контроль над балансом своего тела. Ярко-желтый кулак, заключающий в себе мощь и тяжесть земли, врезался в лицо Гохао. Его лицо тут же залило кровью. В глазах помутилось, а он отшатнулся назад, ощущая, как ноги становятся то легкими, то тяжелыми. Гравитация вокруг него постоянно менялась. «Как ты посмел?» Гоин занес меч и попытался ударить Цинле. Однако, приблизившись к Цинле, Гоин начал шататься, словно пьяный. Он не мог даже устоять на ногах. Поняв, насколько страшной оказалась сила Земли, он вздрогнул. Она действительно могла искажать гравитацию во время атаки. Цинле, как заклинатель, оставался совершенно невредимым. Однако остальные не могли приспособиться к переменчивому гравитационному полю, а шаги их становились хаотичными. Видя, что братья Го не могут даже ровно стоять на ногах, Цинле, ничуть не сомневаясь, приготовился нанести сокрушительный удар. Лютинь впала в панику и поспешно заговорила: «Братья, они бойцы темного зала, ты не должен действовать безрассудно». Обеспокоенные тем, что с ними может случиться то же самое, Вэйли и остальные поспешно отошли от членов семьи Фэн, Гохао и Гоина. «Щенок, темный зал не простит тебя, мы тебя тоже никогда не простим», — сердито взревел Гохао, весь залитый кровью. «У вас больше не будет шансов это сделать». Прежде чем кто-нибудь успел все осознать, Цинле вырвал из рук Гоина меч и спокойно нанес два удара. Раздался громкий крик Лютинь. Два удара пришлись по горлу Гохао и Гоина. В стороны безумно брызнула кровь. «Ох, братья!» — вскрикнула Лютинь. Цинле, не глядя на нее, хладнокровно повернул голову. Словно демон, он бросился в гущу членов семьи Фэн и начал без разбору их убивать. Одни за другим раздавались страшные крики. Цинле убил всех членов семьи Фэн, в том числе и Фэн Бина с Фэн Юи. Всего за 15 минут он убил членов семьи Фэн, что были в городе Лин. На шеях Гохао и Гоина были глубокие дыры, они умерли гораздо раньше. Лютинь выглядела очень испуганной. Она совершенно потеряла рассудок и лишь кричала, зажимая рот, и не зная, что делать. Вэйли и остальные ученики павильона туманности смотрели на Цинле, как на чудовище. Вздрогнув, они попятились, испугавшись, что Цинле, не насытивший свою кровожадность, убьет их. «Бэ-брат Я, ты убил слишком много людей. Что нам делать, что нам теперь делать?» Запаниковала Лютинь, пытаясь придумать, как скрыть произошедшее. «Просто скажи, что на членов семьи Фэн, Гохао и Гоина напали духовные звери с одиночного хребта и съели их. У Цинле был план с самого начала, когда он начал спокойно их убивать. Да, все они погибли в одиночном хребте, не оставив после себя даже трупов. Бросьте все тела в туннель в горе трав, который вырыла семья Фэн, и затем закройте его камнями». Цинле посмотрел на Вэйли и остальных и ухмыльнулся. Его улыбка была невероятно странной и пугающей. «Тинь-тинь, если ты считаешь, что они не могут хранить тайны, я позабочусь и о них». Когда он сказал это, Вэйли и ученики павильона туманности чуть ли не разрыдались. Они поклялись всем, что у них было, что никогда никому не расскажут, что произошло сегодня. Семья Фэн – посредственная сила, поэтому поместье расколотого льда, скорее всего, не будет об этом заботиться. Что касается двух бойцов темного зала, они пришли сюда тайно. Скорее всего, темный зал даже не знает, что они пришли сюда. Цинле покосился на Вэйли и остальных, а затем посмотрел на Лютинь, которая до сих пор не могла успокоиться. «Даже если мы не скажем про Гоин и Гохао, темный зал вряд ли будет вести расследование. Они всего лишь пропали без вести. Для темного зала это не очень важное дело. Бэ-брат Я». Лютинь жалобно посмотрела на него. «Я скроюсь на одиночном хребте. Через некоторое время я приду к тебе в павильон туманности», — улыбнулся ей Цинле. Какое-то время он утешал ее. Когда ее эмоции стабилизировались, он спокойно ушел. Глава 358. Удивительное изменение глаза холода. Конечно же, Цинле не отравился в глубины одиночного хребта. Спрятавшись возле горы трав, он наблюдал за действиями Лютинь, Вэйли и остальных.